Глава 24. «А взамен что?» — уточнила я, уже догадываясь, каков будет ответ. «Моя сила, которая должна служить вашим желаниям?» «Ваша милость, вы смотрите на меня с таким подозрением, что я начинаю ощущать себя преступником», — хмыкнул Дерек. «Уверяю вас, ничего дурного от вас не потребуется. И ваша сила, ваши способности не будут направлены во вред кому-либо. Исключительно на благо государства. Поверьте, даже простое знакомство с наследниками престижно. А уж дружба с ними, не говоря о свадьбе с кем-то из них. Вы, женщина, прибыли из другого края. Многого здесь не знаете, друзей-приятелей не имеете. Вам трудно будет здесь одной, поверьте мне. Вас скоро начнут осаждать женихи, причем не местные, нет, столичные. Многие из них хитрее и жестче меня. Император настоятельно попросит вас сделать выбор в ближайшее время. Уверяю вас, все наследники мужчины имеют семьи, жен, детей, а значит и вам... женщине-наследнице, тоже надо будет обзавестись семьей. Намекаете на то, что знакомое зло лучше незнакомого? Я зло? Совершенно искренне удивился Дерек. Ну что вы, ваша милость! Зло — это нежить, которая заполонит край, едва почувствует вашу слабость. И тогда... ваши люди, а все местные и крестьяне, и аристократы считаются вашими людьми, начнут массово гибнуть, и земли, и так пустые, вообще опустеют. Но до моего появления нежити здесь практически не было. Не было, согласился Дерек. А знаете почему? Край пустой, в нем нет жизни. Сейчас, когда ваша сила проснулась, она постепенно начнет разливаться по краю, пробуждать его. И тогда на запах силы пойдет нежить. У вас не хватит ни умения, ни способностей противостоять созданиям бездны. И как бы вы ни были сильны, без опыта ваша сила будет обращена во вред этому краю. Я же смогу защитить вас, научу, как пользоваться тем, что даровали вам боги. Мне нужен брачный контракт. Дерек ухмыльнулся, широко так ухмыльнулся. И я почувствовала, что проиграла этот бой. Похоже, проходимец из столицы знал, как будет развиваться наша беседа, и заранее был готов к моему требованию. Да уж, вот что значит прожженный интриган. Мне с ним точно не соревноваться. Ни знаний, ни умений, ни соответствующего образования. Ничего у меня нет. И положение у меня крайне невыгодное. Но, блин, он прав. Я ощущала себя слепым щенком в бушующем океане. Я ничего не знала, не понимала, даже представить себе не могла, как жить в местных реалиях, став наследницей. Мне действительно нужен был помощник. Даже не наставник, о нем я не смела и мечтать, но помощник, тот, кто в трудную минуту подставит плечо, чтобы я не упала. И никого лучше Дерека я на эту роль не видела. Здесь и сейчас так уж точно. «Я согласен, ваша милость», — уверил меня Дерек. И теперь уже он говорил мягко, спокойно, и в то же время в глазах плясали смешинки. Он был уверен в своем выигрыше. «Вы можете составить контракт с любыми требованиями, которые не противоречат законам империи. Хотите, ищите сами законников. Нет, я могу представить вам тех, кого знаю, но кто не служит на меня. Ваш выбор. Завтра здесь порталом появится столичная портниха. Я оплачу все ваши наряды как на выход, так и домашние. Предлагаю пока что заключить устное соглашение о нашей помолвке. О вашей силе и вашем статусе, думаю, уже прознали не только в этом крае. А значит, со дня на день в Дикий дом пожалуют гости из столицы. И уверяю вас, там будет множество неженатых мужчин. Не так уж часто случается такое событие – появление новой наследницы. «Окружили, — поняла я, — загнали, как какое-то несчастное животное на охоте. Нет, Дерек не врал, в этом я была уверена. Можно сказать, чувствовала это. На меня действительно начнут претендовать многочисленные женихи, не успеет новость обо мне разлететься в округе. Сплетни здесь гуляют между дворами довольно быстро. Куда там какому-нибудь СМИ? Обо мне уже говорят, но пока только в местных замках. А здесь народ простой, в отличие от тех, кто родился и вырос в той же столице. У меня просто не имелось выбора. И да, лучше и правда считаться невестой Дерека, чем отбиваться сразу от уймы женихов. Не хмурьтесь так, ваша милость. «Ничего страшного в замужестве нет», — подначил меня Дерек. Он сидел в кресле в расслабленной позе и выглядел излишне довольным жизнью, как кот, переевший сметаны. «Это смотря для кого», — буркнула я и уточнила. «Ваше сиятельство, считается, что вы появились здесь, в данном крае, исключительно, чтобы найти себе невесту. Это так?» «Интересно, кем считается?» — хмыкнул Дерек. «Не совсем так. Меня прислал сюда император по вопросам, связанным с безопасностью империи. Но, попав сюда, я ощутил присутствие божественного родственника, возможного наследника, причем очень сильного, хоть и необученного. Я не знал, кого искать, но думал, что это мужчина. Обычно именно так и случалось. Я устроил званый вечер, надеясь, что наследник появится здесь, и дом его опознает, примет. Так и случилось. Вот только пол у наследника был не мужским. И веселый взгляд в мою сторону. Смешно, очень. Позволил слухам о возможном поиске невесты разлететься, потом пригласил всех в гости и следил из укрытия, на кого же откликнется магия дома. Интриган, чтоб его. Вот у меня точно не хватило бы умений для подобной аферы. А он все провернул практически идеально и теперь снимал сливки со своего выигрыша. Сказывалась жизнь при императорском дворе, как и постоянное общение с придворными.